повсеместно запрещенной, искореняемой и преследуемой, но упорно и нежданно вновь и вновь являвшей себя миру в самых разных обличьях и по самым разным поводам. Основания для таких тревог имелись. Несколько раз Сварог испытывал странные и неприятные ощущения. Он не смог бы описать их словами. Но именно эта странность, пугающие наплывы необъяснимого, то заставлявшие затылок деревенеть, то ледяным обручем стискивавшие грудь, как раз и позволяли верить, что это не родилось в его мозгу, а пришло извне. То, что магия не могла причинить ему вреда, еще не означало, что его нельзя выследить с помощью магии. Однажды Мара пожаловалась на схожие ощущения. Паколет молчал, однако пару раз оглядывался, что-то очень уж испуганно, когда бояться вокруг было нечего. Остаток дня, весь следующий и утро очередного, они пробирались без дорог, выдерживая направление по компасу. Два раза натыкались на дровосеков-углежогов, безвылазно сидевших в чащобе второй месяц и оттого слыхом не слыхавших о городских развлечениях вроде Шарима. Один раз сами вспугнули кучку всадников в зеленом, моментально припустивших в дубраву и потому вряд ли принадлежавших к породе тех, кто преследует. И вышли к Ителлу. Куда именно вышли, никто не знал, но погрешность была небольшая, ну, лик 50 в ту или другую сторону. Ощутив рядом чье-то присутствие, обернулся, но Мара, как и следовало ожидать, успела бесшумно подобраться вплотную и невинно щурилась, глядя снизу вверх и случайно якобы касаясь бедром. «Гарнизон?» — спросил Сварог официальным тоном. «Сидит под деревом при выставленном часовом и травит байки для поднятия воинского духа. Повелитель мой, нет ли у нас получасика свободного времени?» Она оглянулась на густые заросли орешника и потянулась с мечтательной улыбкой, полузакрыв глаза. «Для жутко конфиденциального разговора». «Нет у нас получасика», — сказал Сварог. «И вообще, суровые условия походной жизни?» Мара прищурилась. «Между прочим, когда мы ночевали на заброшенной ферме не далее, как вчера, наша Златовласка и граф нашли способ скрасить суровые походные будни. А вдове боцмана и ее воздыхателя я и вовсе умолчу, как девушка скромная и застенчивая. Окружающие опасности лишь возбуждают, милорд». «То-то ты всю ночь вертелась», — сказал Сварог задумчиво. «Под нашим общим-то плащом. Я думал, бдишь. Следовало бы догадаться. Но ты был настолько угнетен лежащим на твоих плечах грузом ответственности». Сварог тяжко вздохнул. «Ты хоть понимаешь, что мы, голову даю, пойдем через Хельстад? Тем более...» Мара гибко прильнула к нему и зашептала на ухо. «Да не заводи ты себя, дурак, мы ведь везучие, вся банда. Мы притянули друг друга, как магнитики. А это неспроста. Великие дела обещает». И странный образ возник перед ним на мгновение. Непонятный зал, где все красное и черное, и высокие стрельчатые окна в золотисто-алых витражах, и странные плоские чаши на круглом столе, и холод, холод, пронизавший все вокруг, даже место, занятое Сварогом в пространстве. Охнув как от боли, он прижал Мару к себе, словно заслоняясь. Она удивленно отстранилась. «Что с тобой? Затрясло всего?» «Ничего», — сказал Сварог, опамятовавшись от наваждения. «Следующая ночь твоя. Разрешаю сделать ее сколь угодно бурной. А сейчас поднимай народ, идиллически поплывем по речке Реченьки». Он спустился к самой реке, внимательно посмотрел на спокойную воду у берега, определив, что здесь достаточно глубоко. сосредоточился, зашевелил губами, старательно повторяя не столь уж сложные слова, служившие, собственно, чем-то вроде детонатора, запускавшего неведомый сложный механизм. В конце концов, многие ли из тех, что выключают свет в доме, представляют хотя бы чуточку сложность электромагнетизма и двойственную природу электрона? Если вообще слышали о том, что электрон двуличен. Темное облако возникло над берегом и тут же взорвалось во все стороны невесомыми тучами снежинок, таявших еще в полете. Гулкий тугой всплеск сотряс воду, взлетели брызги, окатившие Сварога, попавшие за шиворот в сапоги. Он отпрыгнул, выругав себя за неосторожность, а на воде уже слегка покачивался колесный пароход с перекинутыми на берег широкими сходнями, синий, с двумя красными полосами, высокой черной трубой, увенчанной затейливо вырезанным раструбом из толстой жести, красными кожухами грибных колес, начищенной медью на капитанском мостике и высокой мачтой с тремя зарифленными прямыми парусами. Звался он «Принцесса». Определенно шуточки Брагерта. И под косым бушпритом сияла свежей позолотой фигура девушки в старинном платье и короне, выполненная в старинном же стиле знаменитой мастерской Итилосса Лаворонского. На носу красовалась чертова флейта. Стандартная военно-морская ракетная установка с пятью направляющими в виде разрезанных вдоль труб, снабженными огромными колесцевыми замками. Две пушки у бортов, пулемет на мостике, корму ограждает высокий фальшборт, как и было задумано на всякий случай, места для лошадей хватит. Флагшток гол. Но где-то на мостике есть флаги на все случаи жизни. Чистенький и новенький, как игрушечка, пароходик, похожий и на патрульное судно речной охраны, и на ганзейский гукор. Одна беда. Прежний план предусматривал наемных кочегаров, а теперь придется управляться собственными силами. Примечание. Ганзейский гукор. Гукор — небольшой конвойный корабль, сопровождающий грузовые суда. Как правило, несет и парусное вооружение, и паровую машину. Принцесса стояла правым бортом к берегу. Якорь опущен, или, как это говорится, отдан. Пытаясь вспомнить, как по-морскому именуется правый борт, да так и не вспомнив, Сварог взбежал по трапу, поднялся на мостик, уважительно оглядел высокий штурвал со множеством пузатеньких ручек, массивный компас, сверкающую воронку переговорной трубы, ведущие в машинное отделение, заглянул в высокий шкафчик. В нижнем отделении стояли свернутые в трубочки флаги, в верхнем лежали судовой патент и прочие бумаги. Поразмыслив, он выбрал флаг Ганзы. Авось не узнают и не обидятся. Ну, а если обидятся, переживем. Поднял его на флагштоке, заполнил соответствующим образом документы. Одежду вновь придется менять. Ренерские синие мушкетеры выглядят здесь столь же нелепо на ганзейском корабле, как ганзейские матросы на страже возле опочивальни Конгера. Значит, снова придется возиться. Сварог, мужской и дамский портной, а учитывая и Делию, еще и поставщик двора. Он оглянулся. Странная компания в полном составе. Один шедарис отсутствовал, сгрудилась на берегу, восхищенно разглядывая принцессу. «Ну, соколики, каков пароход?» Молодецкий, подбоченившись, крикнул сверху Сварог. «Видите лошадей? Адмирал командует отплытие». «Отход!» — громко поправила тетка Чари. «Разговорчики, боцман!» — крикнул Сварог весело. Ему не пришлось встревать с фамильными заклинаниями гейров. Строевые кони повиновались без особых капризов. Их тщательно привязали к ввинченным в планшир кольцам,